Взрыватель замедленного действия. Профессионал? Скорее всего, нет. Мы нашли остатки запала. Его можно сделать из обычной бельевой веревки и кое-каких химикатов, а инструкции получить в интернете. Он примерно такой, какой делают дети, когда хотят что-то взорвать. А в результате часто взрываются сами. Можно найти какие-то следы? Не исключено. Отошлем обнаруженные в лабораторию шерифа, а там посмотрим. Вы можете установить, когда подложили запал? Пожарный кивнул в сторону автомобиля, под которым нашли взрывчатку. Его владелец прибыл сюда примерно в 9:15. Значит, все произошло где-то после этого времени. Есть какая-нибудь надежда получить отпечатки? Сомневаюсь. Кэтрин разглядывала место пожара. Интуиция подсказывала, что-то здесь не так. Полумрак в коридоре, кровь на асфальте, открытая дверь. Медленно поворачиваясь и оглядывая местность, Кэтрин заметила что-то за зданием среди растущих неподалеку сосен и кипарисов. С дерева свисала оранжевая лента. Такими обычно отмечают кусты и деревья, предназначенные для вырубки. Подойдя поближе, она обратила внимание на то, что горка сосновых иголок под ней выше, чем под другими деревьями. Дэнс опустилась на колени и стала копать. Очень скоро она наткнулась на большую обгоревшую сумку из металлизированного материала. «Рэй, мне нужны перчатки». Кэтрин закашлялась от дыма. Молодой агент взял пару у криминалиста из управления шерифа и передал Кэтрин. В сумке оказались оранжевая тюремная роба Пелла и серый комбинезон с капюшоном, какая-то разновидность противопожарного костюма. На ярлыке значилось, что одежда изготовлена из полибензимидазольных волокон кевлара и имеет коэффициент SF1, равный 3,2 А/5. Дэнс не имел ни малейшего представления, что это может означать, кроме того, что материал достаточно прочный и мог гарантировать Пеллу более или менее безопасный проход по охваченной пламенем стоянке. Плечи Кэтрин опустились. Огнезащитный костюм? Что же здесь происходит? «Не понимаю», — произнес Рэй Коронео. Она объяснила, что сообщник Пелла, вероятно, установил взрывчатку и оставил сумку у дверей. В ней были костюм и нож, а, возможно, и универсальная отмычка для наручников и кандалов. Обезоружив Хуана Миллера, Пелл надел костюм и побежал по горящей стоянке к дереву, отмеченному оранжевой ленточкой, под которым сообщник спрятал для него одежду. Там Пэл переоделся и скрылся. Кэтрин достала телефон, сообщила о находках, затем подозвала криминалиста и передала ему вещественные доказательства. Коронео провел ее к участку, расположенному неподалеку. Следы. Несколько отпечатков, оставленных бегущим человеком на земле на расстоянии 4 футов друг от друга, следы явно принадлежали Пэлу. Он оставил также отчетливые отпечатки у пожарного выхода из здания суда. Оба агента КБР направились по следу. Следы Пэлла закончились на ближайшей улице, Сан-Бенито-Уэй, вдоль которой располагались пустые места для стоянок автомобилей, лавка со спиртным, грязная кафешка, помещение фирмы по франчайзингу, ломбард и бар. «Вот здесь его и подобрал подельник», — заключил Коронео, оглядывая улицу. Но с противоположной стороны здания суда есть еще одна улица. Она на 200 футов ближе. Почему он решил бежать сюда? Наверное, потому что здесь движений больше. Возможно. Кэтрин прищурилась, оглядывая местность, и вновь закашлялась. В конце концов, ей удалось совладать с кашлем, и ее взгляд остановился на противоположной стороне улицы. «Пошли скорее». Молодой человек, лет под 30, в шортах и форменной рубашке Орл Дуайт Экспресс вел свой зеленый автофургон по центру Салинеса. В плечо его упиралось дуло пистолета. Он непрерывно причитал: «Послушайте, мистер, не знаю, чего вы от меня хотите, но, клянусь, не перевозим мы наличные. При мне $50 моих собственных денег, и я готов...» «Давай бумажник». На преступнике тоже были шорты, ветровка и бейсболка «Окленд А». Лицо измазано сажей, борода немного опалена. Ему уже явно за 40, но он худощав и силен. Самым примечательным в его внешности были глаза жутковатого светло-голубого оттенка. «Все что угодно, мистер, только не трогайте меня, у меня ведь семья...» «Бумажник». Неповоротливому Биллу потребовалось несколько секунд на то, чтобы вытащить бумажник из узких шорт. «Вот, возьмите». Мужчина пересчитал купюры. Так-так, кто тут у нас? Уильям Гилмор, проживающий по авеню Рио-Гранде 3435 в округе Марин, штат Калифорния.